Меняется ли вакуум? Что происходит с вакуумом, когда мировой объем заканчивает развитие на данном уровне и переходит на следующий по своей иерархии? Так как каждый мировой объем обладает собственным вакуумом, то вакуум ниже расположенного мира будет во многом отличаться от вакуума вышестоящего мирового объема. Но если они являются смежными, то в них будут присутствовать общие элементы. Если же эти миры будут отличаться на несколько уровней, 2 и более, то вакуумы у них будут уже абсолютно разными и несовместимыми по энергопотенциалам и составу частиц, а также их качествам. Если объем вакуума с большим потенциалом поместить в объем вакуума с меньшим потенциалом, то меньший объем взорвется. А если меньший вакуумный объем поместить в больший вакуумный объем, то меньший будет раздавлен мощью большего объема. Подобные реакции связаны с величинами энергопотенциалов уровней. Каждому миру, а соответственно и его вакууму, присущ свой энергопотенциал, своя мощь. А из этого следует, что и все элементарные частицы, входящие в разные по уровням вакуумы, тоже отличаются энергопотенциалами. И частицы из одного вакуума будут несовместимы по ним потенциалам с частицами из другого вакуума. Поэтому нельзя говорить, что все физические миры и вселенные происходят из одного абсолютного вакуума. Это мы говорим только о вакууме физической материи. У каждого мира свой вакуум. Что касается энергетических миров, они берут начальные элементы для своего строения из другого состояния, а не из вакуума. У них он отсутствует. Эти заменители их вакуума обладают не элементарными частицами, а определенными типами энергетических элементов, которые должны строить данный энергомир. Это совершенно другие формы наполнения, неизвестные пока человеку. Любой вакуум держится на своих законах существования. Если бы этих законов не было, то не было бы и самого вакуума. Он без них не смог бы удерживать самостоятельный объем существования. И частицы в любом вакууме располагаются не хаотически, а тоже по определенным закономерностям, свойственным вакууму данного уровня. А закономерности учитывают их свойства и энергопотенциалы. Кроме того, частицы в объеме удерживает программа их существования, воссоединенная с данным объемом вакуума. Когда данный мировой объем переходит на следующий, вышестоящий уровень, то при переходе происходит замена программ мирового объема. Смена программ ведется одновременно на всех переходящих по уровням иерархии миров. Надо сказать, что один мировой объем поднимается на следующий уровень иерархии физических миров только в случае общей подвижки всех ее вышестоящих и нижестоящих миров. То есть иерархия в целом совершает общее перемещение миров. При переходе изменяется качественное состояние мира, так как он начинает осваивать новый, более высокий диапазон энергии. Вакуум мира, как его составляющая частная единица, переходит вместе с ним. Но когда высшими создавалась иерархия физической материи ее миров, то заранее был разработан вакуум в своем количественном и качественном составе для каждого ее уровня, так как высшие рассматривают данную иерархию как некоторый целостный объем с внутренним уровневым построением. Поэтому как целостный объем вакуум рассчитывается сразу, и в нем прорабатываются все частные детали, ведущие к общей цели. Но так как каждый уровневый мир обладает своим вакуумом, то это вынуждает создание отдельной иерархии вакуума. Поэтому можно говорить о наличии иерархии вакуума. Количество уровней, в которой соответствует числу физических миров в их иерархии. Высшие сразу прорабатывают качественное развитие всех миров физической иерархии, то есть прохождение материи через определенные диапазоны энергии, и все вакуумы для каждого уровня. Так что состав вакуума на любом уровне уже заранее предопределен в тенденции своих уровневых изменений. То есть мировой объем первого уровня, поднявшись на следующую ступень, будет иметь состав вакуума второго уровня с поправкой на время. Время всегда вносит свои изменения во все. Полного соответствия по этой причине никогда не бывает. А мировой объем четвертого уровня после подъема будет иметь состав вакуума пятого уровня, также с поправкой на время. Поправка на время уровня означает, что к старому составу добавляются новые энергопостройки. Поэтому все-таки вакуум второго уровня, предыдущий и настоящий, будут отличаться друг от друга по качественному составу. Но энергопотенциалы их останутся равными. То есть потенциал объема вакуума второго уровня, поднявшись, будет иметь вакуум с потенциалом объема третьего уровня, который имел ушедший вверх мировой объем, пока находился здесь на стадии развития. С ростом материальной вселенной мирового объема на построение новых объектов внутри их используется соответствующий по уровню энергопотенциал частиц, взятых дополнительно из иерархии вакуума данного уровня. Таким образом, при переходе на следующий уровень мировые объемы воспользуются не оставленными здесь старыми вакуумами, а будут иметь свой прежний вакуум с обновленными тенденциями своих уровневых изменений. При переходе старый вакуум дополняется новыми частицами, а также процессами, структурами, требуемыми для вышестоящего уровня. Почему мировыми объемами не используются старые вакуумы вышестоящего уровня? Во-первых, потому что качественное состояние вакуума должно быть уже другим, так как время обязательно вносит свои коррективы в построение мира. А отсюда и вакуум должен быть здесь уже другим. То есть последующий мир, перейдя на место предшествующего, не станет в точности копировать его, а начнет на этом же уровне строить свои собственные отличия и особенности, создавая индивидуальность мирового объема. И для этих целей вакуум предшествующего мира, место которого он теперь занимает, становится непригоден. Во-вторых, вакуум должен развиваться, как и все прочее, а развитие требует перемещения по ступеням иерархии, то есть он никаким образом не может оставаться на прежнем месте, превращаясь в некую константу. Вакуум будет развиваться и изменяться по уровням своей иерархии вакуума. И в-третьих, любой вакуум является собственностью того мира, который он строит. Он входит в его конструктивное построение, в его мировой объем и является его частной собственностью. Вакуум предшествующего уровня должен развиваться, как и все прочее. Точнее, он развивается вместе со своим мировым объемом, но в процессах, присущей только ему технологии. То, что вакуум правильно выдает частицы для построения мира, а оставшиеся перераспределяет определенным образом, относится к его форме деятельности, за счет которой он совершенствуется. Перераспределение энергобаланса, а также равномерность распределения некоторых энергетических характеристик после ухода отдельных частиц относится к форме его работы. Вакуум регулирует энергопотенциалы, то есть соотношение между общим потенциалом его объема и суммарным потенциалом частиц. Это соотношение должно выдерживаться в определенном закономерном соотношении, и для этого оно постоянно корректируется общим объемом вакуума. Должна поддерживаться определенная величина соотношений потенциалов общего и частного, и эта величина для каждого уровня будет своя. А это все требует конкретных перестроек на тонком плане данного объема. Так что после потери вакуумом ряда частиц в нем происходит перестройка, определенная внутренняя работа. Развитие всегда вносит изменения в построение формы или объема. Если сравнить вакуум нижнего уровня иерархии физических миров и среднего уровня, то они будут уже несопоставимы и по содержащимся в них частицам, и по процессам, действующим внутри, и по некоторым закономерностям, управляющим ими. Эти различия образуются за счет эволюции вакуума при восхождении его мирового объема по ступеням своей иерархии. При достижении вершины иерархии физических миров мировые объемы переходят в новое состояние, в энергетические миры. Начинается очередная стадия в новой форме существования. Поэтому и объем вакуума претерпевает трансформацию и продолжает дальнейшее развитие в новом качестве. Таким образом, вакуум физических миров обновляется искусственно и целенаправленно с учетом качественного развития мира. Он существует не вечно, а столько, сколько существует его физический мир. Вакуум развивается вместе со своим физическим миром. Поэтому, когда тот переходит в энергетическое состояние, то его вакуум тоже переходит вместе с ним в новое состояние, трансформируясь. А как физический вакуум, он перестает существовать. В энергетических мирах нет надобности в частицах, творящих материю. Там все строится из энергий, а они имеют другое строение, чем частицы. Но если говорить о некоторых процессах в вакууме нашего физического мира, то можно сказать, что чистого вакуума в земном мире, как правило, не существует, поскольку он не существует в природе, как и чистая молекула воды, содержащая всегда какие-то примеси. В чистом виде вакуум создан только людьми, искусственно. Человек многие расстояния до далеких объектов Вселенной измеряет скоростью света, считая ее постоянной величиной. Но она в вакууме не постоянна при рассмотрении ее на длительных интервалах времени. скорость меняется в зависимости от энергообмена Земли и других систем. Через некоторое время, например, эта скорость опять изменится, уже в эре Водолея. Но человеку трудно сравнивать то, что растягивается на миллионы и миллиарды лет. Допустим, он не может сказать, какой была скорость света 5 миллионов лет назад или миллиард лет. Но она меняется на длительных промежутках времени. Скорость света 300 тысяч километров в секунду не является пределом скорости перемещения материальных объектов в космосе. Это обычные человеческие догмы. Существуют скорости намного большие скорости света. Такой скорости достигает существа неземных цивилизаций. Когда человек начнет изменять образ жизни, многое откроется ему из того, чего раньше он не знал. Но если говорить о предельной скорости перемещения материальных объектов в космосе по отношению к скорости света, то она равна скорости света в вакууме. В других космических частотах она изменена. Предела в космосе не существует.